Глава 223. Дорога к смерти. Сбежав от преследования Юаньшаня, Цанему немедленно осмотрелся вокруг. В корпусе корабля появились тысячи пробоин от летающих мечей, и теперь ветер свободно гулял по его внутренностям. Юаньшань из секты меча герцога обезьяны был очень проворным, а его атаки и движения невероятно быстрыми. Навыки меча парня тоже обладали необычайной силой, но, к счастью, корпус корабля был изготовлен из черного железа, прочность которого была немалой, позволяя выдержать удары мастера меча. Однако, поскольку встречный ветер теперь спокойно проникал внутрь судна, скорость последнего значительно снизилась. Кроме того, после столкновения с огромным ледяным мечом на носу корабля образовалась гигантская пробоина. Когда судно мчалось на максимальной мощности, поток воздуха, попадающий сквозь нее, еще сильнее ухудшал летные характеристики. Имея я возможность остановиться, смог бы починить корабль за полдня, но эти парни не предоставят мне такого шанса. К счастью, мы уже недалеко от великих руин. Как только голову Цанему посетила эта мысль, внизу раздался голос Хулин Эр. «Молодой мастер! Бронзовому зверю на днище корабля отрубило голову! Это плохо?» Вздрогнув сердцем, Цанему ответил. «Ничего страшного. Просто посадка будет немного жесткой. Лиса высунула голову из трюма и испуганным взглядом смотря на юношу. «Насколько жесткой? Почему ты именно сейчас решила об этом спросить?» Недоумевал Цаньмо. «У нас закончились медицинские камни!» Ответила она громко и ясно. «Молодой мастер не заметил? Корабль снижается, и скоро мы свалимся на землю!» Несмотря на то, что корабль все еще двигался вперед по инерции, Цаньмо и правда заметил, что они начали погружаться в море туч, поэтому тут же принял решение. «Лен-Эр, буди свинью! Пришла его очередь помогать!» Король дьяволов Дутяня впал в ярость. «Мерзавец! Кого ты посмел обозвать свиньей? Я уже и так сделал все, что мог!» Лиса закатила глаза. «Мы не к тебе обращаемся. Мог не признавать, что ты свинья. Молодой мастер говорит о разжиревшем целине. Полудракон, вставай, хватит спать. Корабль падает, и молодой мастер говорит, что посадка будет жесткой. Целинь медленно поднялся, неохотно вылезая из трюма. Таща свой живот по земле, зверь ворчал. «До последнего времени вы называли меня громадным, а не разжиревшим! А он вообще еще может летать?» Немного обеспокоился Цанему и быстро собрал все новогодние подарки, лежащие в трюме, сложив их в мешочек Таота. Затем он схватил короля дьяволов Дутяни, собираясь отправить следом за ними. Однако отверстие в мешке было слишком узким, сквозь него могла пролезть лишь одна нога статуи. Парень начал подумывать о том, чтобы разобрать статую на части, но король дьяволов со злостью проговорил. «Что ты делаешь? Не разбирай меня! Мое сознание слилось с этим телом, и если ты разберешь статую, она пострадает! Ты не знаешь, как пользоваться мешочком? Отверстие можно расширить с помощью Ц!» Глаза Цаньму загорелись, и его жизненная Ц немедленно наполнила мешочек Таоты, отчего руны на его поверхности загорелись. Внезапно отверстие в артефакте увеличилось, превратившись в огромную звериную пасть. Она имела около 20 метров в диаметре, так что могла с легкостью проглотить короля дьяволов Дутяня целиком. «Так и правда проще!» Мысленно удивившись, обрадовался Цанему. Он привязал мешочек к своему поясу и, запрыгнув на спину Целине вместе с лесой, крикнул. «Покинуть корабль! Вперед!» Под ногами дракономордова разразились клубы огня, и зверь взмыл воздух над кораблем, который, падая на землю, быстро исчезал в тучах. Целинь простодушно сообщил. «Владыка Кольта, сестра Лен-Эр, вы что, поправились? Лететь стало намного тяжелей!» «Это ты поправился?» — сердито сказала лиса. «Посмотри, как тебя разнесло. Старики из деревни мастера очень злобные. Если ты продолжишь так жрать, они зарежут тебя на празднике!» В тот момент, когда она это сказала, железный корабль врезался в гору, разлетаясь на мелкие части. Три медицинских котла взорвались, громахнув тремя оглушающими хлопками. Осколки черного железа и меди выстрелили во всех направлениях. Жесткий удар уничтожил часть леса. Огромный гриб из черного дыма начал клубиться в небе над местом крушения. Хулин Эр вскочила от шока и посмотрела в сторону Цанему. «Молодой мастер, ты говорил, что посадка будет лишь немного жесткой. «Ага». Юнец кивнул головой и крикнул. «Жердяй, если ты не начнешь бежать быстрей, тебя определенно съедят на Новый год!» Целин строгнулся от услышанного и сразу же побежал, что из сил. Клубы пламени под его ногами увеличились в размере, так же, как и скорость их полета. Однако растолстевший зверь начал сильно задыхаться, успев пробежать лишь несколько километров. В этот момент в воздухе вокруг них появилось несколько десятков зеркал. Они поднялись с вершины горы, над которой пролетал Целинь. Зеркала имели форму восьмиугольников с радиусом в 3 метра. Они со свистом летали вокруг отряда Ценемо на расстоянии около 300 метров. Увидев, что ситуация не сулит ничего хорошего, Целинь сразу же решил спуститься на землю, однако в этот момент ему навстречу вылетело еще одно зеркало, блокируя дорогу. Зверь попытался подняться вверх, но и там ему встретилось зеркало, блокирующее путь. Как вдруг с вершины горы вылетел свет меча, со звоном столкнувшись с одним из зеркал, которое сразу же отбило его в сторону другого зеркала, находящегося на противоположной стороне построения. Зеркала отбивали свет меча друг в друга, пока с вершины горы продолжали взмывать ввысь еще несколько вспышек света, тоже начиная отбиваться внутри построения. Количество мечей увеличивалось, в считанные мгновения превращаясь в густую сеть. Между тем мечи света до сих пор продолжали вылетать с вершины горы. Какое странное построение! Волосы Ценемо стали дыбом. Это было построение меча, использующее зеркала. Они отбивали мечи истцы, задерживая их на одном месте, значительно увеличивая эффективность использования. Тем не менее, уничтожить такое построение довольно просто. Нужно всего лишь разбить зеркала. С такими мыслями Ценемо взмахнул рукой, и меч-младший защитник сразу же полетел в сторону одного из зеркал. Но до того, как он успел добраться до цели, мечи света несколько раз ударили по его оружию, бесследно сдув их вдаль. Меч полетел вниз, приземлившись посреди находящегося внизу леса. Совершенствование противника гораздо выше моего. Ручаясь, что он мастер божественных искусств области 6 направлений или даже 7 звезд. Сердце Ценемо неконтролируемо дрожало. Он достал ножны своего меча, пытаясь вернуть младшего защитника обратно. Область, в которой мог двигаться Целинь, становилась все меньше и меньше. Внезапно зверь начал извиваться, открывая рот в оглушающем рычании. Этот звук напоминал 10 тысяч одновременных раскатов грома, разбив зеркала в мгновение ока. Как только зеркала, на которых базировалось построение, исчезли, бесчисленные мечи и сцы бесследно исчезли, разлетевшись в разные стороны, а от вершины горы внизу раздался ошарашенный крик. «Какая сильная тварь! Вот это способности!» Услышав слово «тварь», Целинь впал в ярость, начав плеваться гигантскими огненными шарами в сторону горной вершины. Из места, куда целился зверь, куда-то в сторону вылетел стремительный свет меча. Это был человек, принявший форму меча истцы, дабы избежать приближающейся атаки. На вершине горы раздался взрыв, и клубы пламени, разразившиеся во все стороны, заставили человека снова принять свою нормальную форму, отбросив бедолагу внутрь леса. Однако мастер все еще оказался живым, немедленно поднявшись в небо. Перед ним появилось горизонтальное зеркало, из которого отразился луч света, немедленно принимая форму меча размером с колонну. Полудракон продолжил бежать, оставляя оружие противника далеко позади. Тем не менее, луч света оказался быстрее Целине. Спустя некоторое время догнав зверя, встряхнув своим телом, тот начал увеличиваться в размере, обретая свою истинную форму. Превратившись в громадное чудовище длиной в 120 метров, он сумел одним взмахом хвоста разбить меч света на осколки. Мечник на мгновение замер, после чего крикнул. «Какая громадная тварь!» Целинь повернул голову назад, дабы выплюнуть очередной огненный шар в сторону мечника. Тот, в свою очередь, поднялся в тучу, висящую над головой, дабы скрыться от атаки. Однако вскоре бедолагу настиг горячий поток, испаривший тучи своим невероятным жаром. По небу пронесся жалкий вопль, но никто так и не понял, сумел ли мечник выжить. Вскоре сквозь появившуюся в облаке дыру засиял яркий солнечный свет. «Разжирявший Целинь все равно невероятен!» — похвалила Хулин Эр. Со встревоженным выражением лица Ценемо посмотрел на разрезанное облако. Среди его преследователей самыми сильными были Лун Цзяонань и дама с жуками из дворца воцарившейся страсти. Оба эти человека находились в области 7 звезд. Следом за ними шли монах, ученик и остальные мастера божественных искусств области 6 направлений. Эти люди были всего лишь разведчиками, и их задача состояла в том, чтобы проверить, нет ли в отряде Ценемо каких-то сильных экспертов. В конце концов, он был владыкой великого небесного дьявольского культа, поэтому было бы разумно, если бы с ним были сильные практики в качестве охраны, и теперь Целинь обнаружил себя. Сила удара полудракона была слишком огромной, чтобы с ним мог справиться Лун Цзяонань и остальные. Это значило, что теперь должен был показаться кто-то посильней. Ценемо продолжил бежать, не останавливаясь для сражения с Лун Цзяонанем. так как не хотел позволить противнику узнать о истинной силе его отряда. Без этой информации они могли лишь ждать, давая ему шанс сбежать в Великие Руины. Это было самой безопасной тактикой, но теперь, когда Целинь продемонстрировал свои способности, этот шанс был потерян. Эксперты Небесного Дьявольского Культа занимались помощью пострадавшим от катастрофы, поэтому с Циньму не было ни единого хранителя. «Нам осталось меньше 1500 километров до границы с Великими Руинами! Бежим!» Циньму глубоко вздохнул и проговорил низким тоном. «Чем ближе мы к Великим Руинам, тем безопасней!» Целинь обрел невероятные размеры, а его скорость стала намного выше, чем раньше. Хоть его новое тело все равно страдало от лишнего веса, и зверь очень тяжело дышал, он бежал со скоростью падающей звезды. В мгновение ока громадный зверь пробежал более 150 километров под темной тучей, так никого и не встретив. Внезапно Циньму приказал: «Приземлись на вон ту гору неподалеку!» Послушавшись, зверь приземлился посреди горы и принял свою менее заметную форму. Они остановились посреди небольшой долины, покрытой 3-метровым слоем снега. Горный хребет вокруг них был абсолютно белым, отчего казался невероятно пустынным. В поле зрения не было ни единого дома. Языки пламени поглотили тело Циньму, растопив снег вокруг, обнаруживая целую армию лежащих на земле скелетов. Это место, вероятно, было полем древней битвы, на котором давным-давно произошла настоящая резня. Оглянувшись с помощью своих зеленых глаз небес, парень увидел всепоглощающую вражду, витавшую над этим местом, что и заставило его здесь остановиться. «Давайте встретим практиков, пытающихся догнать меня, владыку Небесного Дьявольского Культа, здесь, и проверим, насколько они на самом деле сильные». Сердце Циньму налилось яростью, а его жизненная ци вырвалась наружу. Вскоре кости начали ложиться друг на друга, выстраиваясь 4 белых костяных алтаря. Парень достал 4 скульптуры дьявольских богов, которые он прятал внутри мешочка Таоты, и поместил их на алтари. Затем он вынул талисман секты Великой Горы и начал исполнять свое заклятие. Перемещающие призраков, отправляющие богов приказные руны секты Великой Горы. 4 статуи изображали 4 дьявольских богов Дутяне. Король дьяволов заставил Циньму создать их, чтобы отомстить богам, в чем-то перед ним провинившихся. Однако в первый раз парень вызвал лишь одно существо, поэтому у него до сих пор было 4 статуи. «Хитрец! Если ты призовешь мое настоящее тело, я помогу тебе убить их всех!» Из глубины мешочка Таота раздался яростный голос короля дьяволов Дутяне. Проигнорировав услышанное, Циньму начал говорить на древнем дьявольском языке. Талисман сокровища начал вертеться в воздухе, и на теле статуи начали постепенно зажигаться руны. Юноша медленно настраивал связь с потусторонним существом, используя свое тело как мост. «Ты вправду принадлежишь к дьявольскому пути!» — констатировал старый голос. «Вы часто твердите, что не имеете связи с дьяволами. Так скажи мне, как то, что ты сейчас делаешь, отличается от деяний дьявола?» Им навстречу двигался старый даос с мечом за спиной и метёлкой с конским волосом в руке.